Глава 16. Сейчас дела все доделаю, и вот тогда уже заживу по-настоящему. Метелица умиротворенно сопела у меня на плече. Похоже, ей снится что-то хорошее. Может, мороженое? Интересно, она любит мороженое? Я с удивлением понял, что даже не знаю, что ей нравится, что она любит. Я даже не совсем понимаю, кто мы друг для друга. Речек в моей длани как бомба с часовым механизмом, который невозможно обезвредить. И потому я никогда не задумывался о жизни после. Нет, у меня в голове есть некое ощущение, что вот сейчас дела все доделаю, избавлюсь от кинжала, и вот тогда уже заживу по-настоящему. Но что входит в эту самую настоящую жизнь? Семья, жена, дети, слава, свой клан, уютный домик на берегу моря где-нибудь на островах Эдема, где все утыкано противоразломными куполами, люди спят под открытым небом на теплом песке, а днем танцуют на берегу вокруг костра? Я посмотрел на спящую девушку под боком и улыбнулся. Она определенно мне нравится, но между нами словно невидимая стена. Разумеется, возвел ее я. Потому что зачем с кем-то сближаться, если от этого станет только хуже? Мне-то будет все равно, я подохну и пойду играть в аниматериум с покровителем, пока ему не надоест, и он не выпнет меня на перерождение. А близкие люди будут страдать. Это неправильно, пытаться сблизиться с человеком, не объяснив ему всех последствий. Если бы я сразу сказал ей, что с огромной долей вероятности подохну через полгода, лежала бы она сейчас на моем плече? Не знаю. Но я почувствовал, что мне нравится, как все идет сейчас. И когда бремя именователя спадет с моих плеч, я буду вовсе не против, если заживу по-настоящему с метелицей. Просто надо будет выяснить, любит ли она мороженое. В остальном же это был замечательный вечер и еще более прекрасное утро. Когда я проснулся, девушки уже не было, у нее смена в кафе. Зато на столике стоял огромный поднос с еще теплыми гренками в яичной панировке и с жареной колбасой. Вытащив из холодильника пачку яблочного сока, я взял поднос и пошел доставать единственного безработного оболтуса в нашей компании. К моему удивлению, Зак уже не спал и завтраку обрадовался. «Слушай», — начал он, когда мы уселись в беседке. «О, нормальный?» Я на автомате призвал ящера и придирчиво его оглядывал, жуя колбасу. «Да вроде». Пожал я плечами. «Фуфа, я всю ночь думал!» Зак проглотил гренку. «Раз уж я теперь богат, то есть мысль перейти на новый уровень». «Ты ранг имеешь в виду?» «И это тоже! Но я, кажется, определился с дальнейшим развитием. И хотел спросить твоего совета. Смотри, этот отпечаток мне упал с той шкатулки импа». А вот это было уже интересно. Зак открыл описание карты в интерфейсе, сделал его видимым и толкнул в мою сторону. Окно зависло в воздухе, и я принялся читать. Впервые не то что вижу, вообще слышу о подобной карте, — ответил я. — Та же байда, — кивнул он. Говорят, что анима постоянно расширяется, и появляются новые сеты карт. Может, это одна из таких? Ну, вообще-то звучит логично, учитывая, откуда мы ее взяли. Если это так, то немного обидно, что мне досталась, хоть и крайне редкая, но известная карта взгляда в тень. А тут был массовый баф под названием «Одной крови». Карта работает на изумрудах, аспект жизни. В него входит в том числе и зверье. Например, у волков есть свойство стая, и есть альфа, дающий усиление всей стаи, пока он жив. Но это работает на тот же вид, что и сам альфа, то есть волков. Есть, например, гончие с тем же свойством, и всякие псари, загонщики, поводыри, которые усиливают свои стаи. Карта Зака объединяет всех зверей в единую стаю, независимо от вида. А значит, прикинь, морозный медведь под бафом лунного охотника, ухмыляется Зак. Или наоборот, лунные волки, получающие ледяные когти от хранителя мороза. Не, не так. Хранитель мороза и лунный охотник становятся одной стаей и бафуют друг друга. И, если я правильно понял суть карты, ты можешь призывать вожаков разных видов, и они будут усиливать друг друга. Охереть, точняк. А как карта работает? Соединяет в момент активации? А если сначала скастовать баф, а затем призвать зверя? Да вообще без понятия. Я пока не могу ее использовать, но, согласись, перспективу у карты огонь. Но если все так, как мы думаем, то ранги на 5-6 ты станешь одним из сильнейших повелителей зверей из известных мне. Только в разломах тебе нужно быть осторожней. Твой пик силы уходит далеко в лейд. А если одной крови работает на всех зверей в рейде, не только на моих? Почти шепотом произнес Зак. Это даже у меня перехватило дыхание от возможных перспектив. Это слишком круто, чтобы быть правдой. Но как посмотреть? Хотя да, не сильно круче тех же драконидов, но если грамотно собрать рейд, распределить стаи, то... Вот я и хотел с тобой обсудить. Может, ты что-то дельное посоветуешь? Я задумался, пока жевал очередную гренку с колбасой. Нет, ты меня переоцениваешь. Я неплохо знаю типовые сборки, много разбирался в ранних рангах, но то, что ты хочешь, это более уникальный вариант. Я знаю сборки на волках, на медведях, знаю друид-комбо-архетипы, знаю лесные сборки через змей и растения с ядоспектом. И то это все поверхностно. Тебе под такое дело нужен конкретный наставник. Друид-повелитель в идеале, друид-перевертыш не подойдет. — И где мне его взять? — нахмурился Зак. — Ну, спроси в гильдии, — хмыкнул я. Звери вроде не запрещенный архетип, так что должны найтись. Ну или поговори с пепельными, все равно завтра весь день с ними проведем, может, что подскажут. Лады, идея вполне здравая. В итоге весь день я провел, просто страдая фигней. Посмотрел параметры, сейчас любое из улучшений стоило уже 2 очка характеристик. Очень хотелось вложить все в потенциалы, что дало бы мне статы 6-6. Это позволило бы шагнуть за пределы человеческих возможностей. Но все же у меня сейчас имелось 2 карты, которые я не мог использовать. 2 крайне полезные карты, так что для начала я поднял ранг теневой длани до 3-го, достал кварц, полученный из тела полудня, и вложил его в появившееся углубление. Далеко ходить не стал и сразу же активировал взгляд в тень. Взгляд в тень, заклинание, аспект тьма 1, любой 2. Стоимость использования 0 маны, стоимость поддержания 0 маны. Позволяет цели видеть план теней, пассивная. Игра теней, аспект света, позволяет видеть больше. Мир знакомо подернулся серой пеленой, став полупрозрачным для меня. Только не было ощущения холода и зыбкости. Потрогал стены, но рука уперлась в твердое перекрытие. К этому надо будет привыкнуть. А то могу перепутать, когда я смотрю сквозь тени, а когда нахожусь в них сам. Мана исправно капала, так что все было в порядке. Увидел Зака через несколько стен. Он лежал на кровати и водил руками в воздухе. Когда не видишь окон интерфейса, это выглядит довольно забавно. Попробовал включать и отключать этот режим. Все происходило легко, без задержек. Никакой маны на поддержание или активацию. Это очень удобно. Попробовал переставлять камни, чтобы понять, какой эффект будет от игры теней. Но не заметил особой разницы. Что там кварц позволяет видеть больше, я так и не понял. Но в любом случае он в длани, и карта работает на максимум. Когда подкопилась мана, я призвал стража, спрятав его в своей тени. Окутывающий при появлении вообще ничем не выдал себя. Визуально ноль изменений. Но взглядом я его видел, словно моя тень частично стала гуще, и что-то живое в ней шевелится. Приказал окутывающему появиться в боевой ипостаси. И вот это уже выглядело внушительно. Примерно десятая доля секунды потребовалась ему, чтобы встать во весь рост. Словно моя тень внезапно обрела объем и перестала подчиняться дурацким законам физики. Ну, вроде того, что она зависит от направления источника света. Окутывающий не имел лица или каких-то явных отличительных деталей. Он был похож на сгорбленную широкоплечую фигуру с длинными руками. Ног у него не было, ведь его тело росло прямо из тени. Больше всего это существо напоминало ожившее пятно мрака, не имеющее четких очертаний. Оно не двигалось, но перетекало из стороны в сторону. Очень быстро, почти мгновенно. Живые существа не способны так двигаться. Однако, когда я протянул руку, то ладонь уткнулась в нечто плотное, словно я коснулся холодной водной глади, но, как бы ни старался, не смог ее пробить. Приложив все силы, я сумел продавить пальцами тело стража на пару сантиметров. Но стоило мне убрать руку, я не заметил никаких изменений. Вот, значит, как выглядит иммунитет к физическому воздействию. Я достал кинжал и полоснул несколько раз по нему, никакого видимого эффекта. Ощущение такое, будто пытался ударить каучук. Наложил на себя усиление теневого удара, взмах кинжала, и страж мгновенно распался на две половинки, которые тут же растаяли. «Твою ж дюжину!» Стена моей комнаты начала распадаться на части. Огромная дыра расползлась в стороны прямо на моих глазах. Я немного не рассчитал увеличенную дальность оружия. «Что случилось?» В комнату влетел Зак. «Эза, что за фигня?» «Да я случайно!» Я махнул рукой на стену. Проверял новый отпечаток. «Да им с ней со стеной! Что у тебя с глазами?» Зак выглядел испуганно. «А что с ними?» — удивился я и посмотрел в зеркало. Разумеется, я там ничего не увидел, ведь зеркало было прозрачным. Отменил взгляд в тень и, кажется, успел разглядеть кое-что. «У тебя, блин, глаза сейчас дымились, будто резину жгли, прямо чернушный такой дымище!» «Ой, да все в порядке», — махнул я рукой. «Но об этом давай не будем остальным говорить, лады?» «Да блин, ясен архангел, на тебя уже и так все косо смотрят с твоими фокусами. Если ты еще и в чернокнижники подашься, никто, конечно, не удивится. Но у нас тут типа тихие мирные трущобы и все такое». «Зак, остынь, ладно?» — усмехнулся я. «Да не парься, я тебя не сдам. Даже Ричу. Нет, он парень отличный, знакомый мы давно, но работенку на косарь в неделю он не находит. Так что все пучком». «Эй-эй, погоди. А можешь тогда сказать, когда дым снова увидишь?» «Ты че, опять резину жечь хочешь? Воняет же!» «А нет, это от стены несет. Это чем ты ее так?» «О, опять дым пошел. Это тебе мозги там плавит?» В общем, опытным путем выяснили, что примерно 5 секунд у меня есть, чтобы оглядеться. Но между применениями требуется немного времени остыть, иначе дым повалит быстрее. Длань при этом не проявлялась, так как заклинание пассивное. По сути, карта из ресурсов требовала только слот в длани. Это если не брать в расчет редкость самого отпечатка. Ну, удобно, удобно. Остаток дня мы потратили на ремонт стены, пока метелица не вернулась. Все-таки это была стена между нашими с ней комнатами. Хотя, может, она и не против была бы. Зак сделал большую часть работы. Как выяснилось, чинить что-то я не умею, только ломать. Но на пару к вечеру дыру мы все-таки заделали, Комнату проветрили, но возникла новая проблема. «Не, брат, тут я тебе не помощник. Обои сам переклеивай, я на эту фигню больше не куплюсь. Запасные рулоны были в кладовке. Клей там же». Вечером пришла метелица и застала меня в своей комнате возле тазика с горячей водой и с обреченными глазами. На коробке было написано, что надо развести в горячей воде, но не сказано, что клей надо было высыпать по чуть-чуть и размешивать. Попытался оправдаться я. Мы вместе смотрели на кусок обойного клея, комком плавающий в пластиковом тазу. Девушка тяжело вздохнула, положила голову мне на плечо и посмотрела на новый кусок нашей стены. — Последняя пачка, да? — спросила она. В кладовке больше не было. — Завтра куплю. Научу тебя обои клеить. — А мы не сильно торопимся, — улыбнулся я. — Мы же еще даже на свидании не были, а уже вместе обои клеим. В комнате послышался легкий смех. Я притянул девушку поближе и поцеловал. Больше всего в этой ситуации меня радовало то, что она сейчас не задавала ни единого вопроса. Была в ней какая-то женская мудрость. И еще я был рад, что постепенно начинаю доверять остальным. Зак прекрасно понял, что я использовал что-то из заклинаний тьмы. Но в моей длани нет таких камней. И тоже не задавал никаких вопросов. Гамбо так и не написал, а я и не навязывался. В тот день я вкинул оставшиеся очки характеристик в потенциалы. Уничтожение поднял до пятерки, выживание до шестерки. По идее, через пару дней цифры должны были усвоиться. В результате такие характеристики у меня получились. Эза уровень 22, длань правая, ранг 2, воздух, земля. Мана 10 из 10, отпечатки 4-10. Длань левая, ранг 3, тьма, тьма, свет. Мана 10 из 10, отпечатки 7 из 10. Потенциал уничтожения 5, потенциал выживания 6. Осколки анимы 436, свободных очков характеристик 1. Свободных очков особых характеристик 2. На самом деле время для апа было подобрано идеально, так как под это дело жрать хотелось в три глотки. И как раз на следующий день мы с Заком отправились в Центр восстановления призывателей, где весь день для нас работал стокгольмский стол. То есть еда просто стояла на столах, подходи с тарелкой и бери сколько влезет, чем мы с Заком нагло воспользовались. В общем, это было нечто вроде отеля, где нам выделили несколько этажей. Тут был не только наш рейд, но и другие призыватели, а также много обычных людей, если можно так назвать москвичей, способных позволить себе отдых в подобных местах. В нашем распоряжении был бассейн, больше напоминающий настоящий аквапарк, зона джакузи, два десятка видов саун, банкетный зал, 5 ресторанов, 3 кинотеатра с десяток баров, бильярд, боулинг, массажный салон и еще куча разных заведений. К моему величайшему недоумению, тут не было ничего связанного с интимом. Как мне объяснил Зак, это место пользуется большой популярностью в качестве семейного досуга, и владельцы следят за чистотой имени. Впрочем, это не отменяет большого количества номеров для парочек и супругов, да и просто познакомиться с кем-то можно прямо тут. Мы же в основном отмокали, жрали, плавали и парились. Зак затащил меня на какой-то массаж горячими камнями. Но, честно говоря, я так и не понял, в чем был смысл. Вот просто лежишь, а на тебя кладут горячие камни. И... В соседнем месте люди вообще были иголками утыканные, словно ежики. На что мы резко поспешили свалить в сторону бара. Ну, а оттуда уже обратно в бассейн с гидромассажем. Бармен сделал нам с десяток коктейлей на разные вкусы. Мы попробовали всего понемногу и хотели уже было вернуться к пиву, благо темное здесь было отменным, но внезапно я нашел неприметную стоечку, где разливали медовуху, и день заиграл новыми красками. Несмотря на огромную площадь, мы регулярно натыкались на ребят из рейда, как клановых, так и вольников. Нас узнавали и приветливо махали, приглашали к себе за столы, предлагали во что-нибудь сыграть. Мы болтали, смеялись, шутили, вспоминали прошедший рейд, рассказывали другие истории из жизни. В этом странном для меня месте почему-то я чувствовал себя своим, не бродягой-одиночкой, которого все хотят использовать в своих целях, а братом по оружию. Особенно это чувствовалось, когда люди узнавали, что я был паломником. Я всем говорил стандартную историю, наиболее распространенную среди своих. Мол, мы с наставником искали последний храм короля Лича. За его местонахождение города платили просто баснословные деньги в любой валюте, хотя никто не мог сказать наверняка, что он вообще существует. Но людей больше интересовала история о диких землях. Все-таки большинство из них не отдалялись от городов слишком далеко. Зачем? Если где-то в глубине открылся опасный разлом, да и имп с ним. Нам жить не мешает, нахрена рисковать? Я уже привык рассказывать о путешествиях, но обычно призывателей интересовала жизнь в других городах, их уклады, работа, отношение простых людей и правительств к призывателям. Здесь же все было наоборот. Здесь собрались те, кто и так хорошо себя чувствовал в жизни. Это были разломщики, устроившиеся в Москве. Те, кем мечтают стать приезжие. Все от мала до велика, кто рвутся покорять Москву. Они все видят себя пьющими пиво в этом отеле среди признанных призывателей, отдыхающих после сложного, но успешного рейда, за который им платят огромные деньги. Так что я больше рассказывал о монстрах, диких разломах и мире за стеной. И это было по-своему прекрасно. Здорово, когда ты сидишь в окружении десятка мужчин и женщин минимум четвертого ранга, а они все тебя слушают и кивают. Но, разумеется, этот вечер был слишком хорош, чтобы быть правдой, в том смысле, что нашлась и ложка дегтя, которая быстро вернула меня в реальность. Мы с Заком под вечер сидели то ли в джакузи, то ли в сауне, не помню. Огромный бассейн с горячей водой, от которого поднимался такой пар, что я даже вытянутую руку с трудом различал. Зак как раз пошел за холодным пивом, потому что наше закончилось, а в этот раз была его очередь. Хорошо быть призывателем, можно пить ледяное пиво литрами, сидя в горячей воде, а тебе за это ничего не будет, хотя вроде бы и считается это крайне вредным для обычного человека. — У нас заказ на тебя. От неожиданности я даже вздрогнул. Слишком расслабился за день и не заметил, как Саламандр опустился в бассейн рядом со мной. Его лицо выглядело спокойным. Он даже не смотрел на меня, словно вообще говорил сам с собою. Знаешь, почему наш клан называется «Прах и пепел»? Ну, вроде бы как имена основателей. Верно. Пепла ты видел. Не переживай. Сейчас можно говорить спокойно, но лучше все равно это делать тихо. В общем, пепла ты видел, хоть он сейчас и не в самой лучшей своей форме. — Серьезно? Я даже бровь изогнул, вспоминая, с какой легкостью он развеял моего монаха. Ну да, его ранг мне показался странным. Они были братьями кровными, работали всегда в паре. Пепел был заклинателем, контроль и ослабление, немного нанесения урона. А вот прах... Лицо Саламандра расплылось в улыбке. В клане шутили, что прах сначала победил саму смерть, а потом стал закрывать высокоранговые разломы просто от скуки, потому что не нашел ничего посложнее. И знаешь, в этой шутке была доля шутки. Ты видел его в бою? О, да. — часто закивал Саламандр. Он был настоящим богом смерти, паладин крови седьмого ранга. Он не призывал миньонов, всегда сам вступал в бой. Ты бы видел, как он сражался. Лучший мечник, что я знал. Они работали в паре с тираном. Тоже шикарный воин был. Прах бы тебе понравился, вы с ним похожи. Я про твой стиль боя. Есть у вас что-то общее. Мы называли это расчетливой яростью. Прах бросался в самоубийственную атаку, но чаще всего выходил без единой царапины. И это была ни хренашеньки неудача. А к чему ты мне это рассказываешь? А к тому, что он не мог сдохнуть в разломе. Мутная какая-то история, очень мутная. Они работали в паре, но в тот раз тирана с ним не было. И потом сам тиран погиб на моих глазах. И это... Слушай, это неважно. В общем, мы потеряли праха, и от клана остался только пепел. Но потом и он пропал. Не погиб, а именно пропал. Пришли новые люди, их привело руководство. Потом руководство как-то незаметно сменилось. Пошли странные заказы, которые при этом хорошо оплачивались. Недовольные почему-то исчезали, и в итоге остались одни довольные, если понимаешь, о чем я. И что, по-твоему, случилось с прахом? Не знаю. Пожал плечами Саламандр. Но я всегда им восхищался. Вот пепел был мне наставником. Все-таки я заклинатель. Но настоящим лидером рейда всегда был прах. Я... Думаю, он замялся на мгновение, словно решал, стоит ли говорить. Я думаю, что его убил плачущий. У меня мурашки побежали по спине, а вода в бассейне на мгновение показалась холодной. Стряхнув оцепенение, я все же взял себя в руки. Я уже давно не маленький ребенок, чтобы пугаться глупого имени. Это сказки для детей, — попытался спокойно произнести я, но голос все же немного дрогнул. — Ага, как же, — усмехнулся Саламандр. Вот так вот ни с чего вдруг по всему Союзу начали сочинять одну и ту же сказку. Плачущим пугали непослушных детей. Плачущим пугали непослушных взрослых. Если кто-то где-то умирал чудовищным способом, это плачущий сделал. Если сильный призыватель пропадал бесследно, плачущий унес его. Если не будешь вовремя ложиться спать, плачущий выйдет из темного угла и утащит тебя в кладовку, в которой никогда никто тебя не найдет. Плачущий шагает под звуки грома и шум дождя, это все знают. Поэтому дети боятся грома, потому и нельзя гулять под дождем. Плачущего нельзя увидеть, пока сам он того не пожелает. Плачущего нельзя ранить или убить. От плачущего невозможно скрыться или убежать. Плачущий никогда не плачет, но он всегда смеется. Если ты слышишь смех во время дождя, то лучше закрой глаза. Если случайно увидишь плачущего, назад дороги уже не будет. Старшая часто пугала нас этим именем. Взрослые частенько рассказывали эти истории. Эзотерик говорил, что люди любят раздувать из мухи дракона. Но он никогда не говорил, что плачущего не существует. То есть ты серьезно? Все же удивился я. Это не фигура речи, что его плачущий забрал. Серьезнее некуда, Эза, — ответил Саламандр. И в его голосе не было ни капли веселья. Но дело не в прахе, а в пепле. Он исчез, и в клане поднялся хаос. Мы вроде как все еще гоняем по разломам, закрываем их, зарабатываем, отдыхаем. Но теперь бывают и странные распоряжения от начальства, которые нельзя игнорировать. Тут долго думать не пришлось. Выгодополучатель был однозначный. Прах и пепел незаметно продались крылатым. И мы стали их мальчиками на побегушках. И небожители заказали убить меня. Нет, ты чего? Развеселился Саламандр. Такие дела они сами любят проворачивать. У них для подобного полно отморозков. Мы работаем исключительно в белую. Был приказ обработать тебя. Срок дали год. Подкинуть тебе работу, поощрять инициативу, давать возможность проявить себя. Всегда щедро оплачивать. Но в клан не брать. Почему, не понял я? Потому что не пойдешь. Очевидно же. Лишь спугнем. На тебя дали характеристику, полную, развернутую. Анима, отпечатки, стиль боя, характер, психопрофиль. Привычки, стремления, амбиции. И два десятка листов с инструкциями, как с тобой работать. Ничего не предлагать, никуда не зазывать, ни к чему не принуждать. Только договорные отношения, работа, оплата. Да, да, нет, нет. Приоритет — разломы в диких землях. Первый контакт через гильдию. А дальше? Приглядывать за тобой, чтобы с тобой ничего не случилось. По возможности давать проявить себя, не лезть, не навязываться. Работать через вольников, чтобы ты с ними сошелся в первую очередь. Оплачивать работу выше среднего по рынку, затем давать эксклюзивную работу, разломы, которых нет в открытом доступе. Параллельно подтянуть Зака, Тушинского лучника, Медведей двух девушек, не знаю, кто это, всем то же самое, но еще больше. Их постепенно перетащить в клан на шикарных условиях. Понимаешь? Не-а, честно ответил я. Пока выглядит все слишком запутанно. Все выглядит, как отработанная схема, когда нужно мягко завербовать особо строптивые личности. Тебя вербуют через твоих друзей, подруг, знакомых. Смотри, Эза, мы твои лучшие друзья. Как нам хорошо и классно живется в клане. Да, все клановые мудилы редкостные, но только не прах и пепел. А давай к нам. Год, парень, и ты сам попросился бы к нам. Уж поверь, потому что таких, как ты, в нашем клане хватает. Заказных. Что-то небожителям от тебя нужно, и они получат это через нас. Потому что все твои друзья и знакомые уже будут под колпаком. А скажи, пожалуйста, на кой хрен ты мне это все рассказываешь? Совсем запутался я. А затем, что пепла я уважаю больше всех, небожителей вместе взятых. А он попросил приглядеть за тобой. Но пепел пропал. Занимается какими-то своими мутными делами. А у меня жена, две дочери, Эзо. Понимаешь, к чему я клоню? Я не собираюсь выбирать между вами, потому что выбор будет не в твою пользу. Поэтому я предупреждаю сейчас, чтобы ты просто свалил. В идеале вообще из Москвы. Но как минимум подальше от кланов. Всех кланов, понимаешь? Мы лишь крупнейшие разломщики в городе, но не единственные. Уверен, у остальных похожая ситуация. А гильдия? А что гильдия? Я с ними пиво не пил, могу говорить только за вольников. Но и среди них хватает крыс, которые пытаются одновременно усидеть на двух членах. Или ты думаешь, что Инфре нужна была защита аж четырех призывателей? Ха. Вас объединили в группу, чтобы контролировать. Я задумался над его словами. А ведь и правда. Мы сегодня очень часто пересекались с Колоссом и Фреем. И ребята были крайне рады видеть нас, постоянно звали к себе, нахваливали перед остальными, рассказывали, как мы вместе ходили в рейд. Именно с Колосса началась история про дикие земли, плавно перетекшая в рассказы про паломничество. Интересно, сколько призывателей за тем столом были подставными? «Береги себя, Эза», — хлопнул меня по плечу Саламандр, заканчивая беседу. «Ты вроде бы хороший парень». Я остался сидеть в бассейне парилки. Настроение было окончательно испорчено. Я продолжал сидеть в некоторой растерянности. Глупо было надеяться, что меня кто-то оставит в покое. Просто не взяли нахрапом, пошли в обход. А потом появился пепел, и все пошло наперекосяк. Вернулся довольный и счастливый Зак с пивом. С ним пришло несколько девушек, кажется, даже не клановых. В смысле, вообще не призывательниц. Все были молодые и ухоженные, с подтянутыми фигурами. Одна темноволосая бросала на меня заинтересованные взгляды, пока Зак рассказывал про то, как мы сражались в инфернальном разломе с демонами. Я лишь вежливо улыбался и поддакивал, разглядывая девушек. Та, что постоянно стреляла глазками, чем-то неуловимо напоминала мне метелицу, только выглядела она более сексуально, что ли? Совпадение? В итоге я через полчаса ушел из этого места, оставив Зака развлекаться по полной программе. Настроения не было никакого. Теперь в каждом человеке я видел подсадную утку, посланную небожителями. Прошелся пешком, проветрил голову, заодно попытался обдумать сложившуюся ситуацию. И что с ней вообще делать? Как ни странно, свежий воздух пошел на пользу. Из раздумий меня вывел звук тормозов. Прямо передо мной остановился черный бронированный джип с наглухо тонированными окнами. Через мгновение стекло опустилось, и я увидел знакомое лицо. — Давно не виделись, Эзо. Подбросить? — Капитан полиции Громов. Да-да, тот самый, который должен был отвезти меня в тюрьму, когда нас встретила компашка небожителей вместе с Ифритом. Уже позже я узнал, что существо было вызвано не для устрашения, вернее, не только. Ифрит как раз и создавал огненные порталы. Я посмотрел в лицо знакомого полицейского, но тот лишь продолжал дружелюбно улыбаться. Я припомнил, что его должны были повысить после нашего расставания. — Майор Громов? — усмехнулся я. — Какая неожиданная встреча. — Вообще-то старший лейтенант Громов, — рассмеялся он. И в этот момент я почему-то обрадовался. Не потому, что мужчину понизили в звании, а из-за причин такого понижения. Неужели в полиции Москвы еще остался кто-то, не лижущий жопу кланам и мэрии? Мэрия. Гамбо сотрудничает с полицией, когда ему выгодно. Громов мне об этом сказал. «Мэрия хочет меня видеть». Гамбо это сказал. И вот посреди Москвы поздним вечером он случайно оказывается тут. «Запрыгивай, в ногах правды нет, подвезу». Я открыл дверь, сел на пассажирское сиденье, усмехнулся нелепому предложению Старлея и подумал: будто бы у меня был выбор. Ха.